Санье в конце концов понял, что по этому вопросу переубедить Сун Цзынина ему не удастся. Наоборот, казалось, чем больше он говорил об этом, тем больше подливал масла в огонь. Поэтому он пригласил Цзынина в дом и спросил: «Полагаю, что дела с твоей стороны идут довольно хорошо, раз ты пришел ко мне в столь позднюю пору». Сун Цзынин вошел в комнату и обвел взглядом простецкую мебель, расставленную внутри. Он вновь посмотрел на Цанье с выражением, будто испытывает головную боль, но все же решил не высказывать ему свой негативный взгляд на условия, в которых тот проживает. «На моей стороне все прошло без сучка и задоринки, я расскажу тебе об этом позже. Помнишь, я говорил тебе, что собираюсь приобрести очень важный товар? Это подарок, который я приготовил для тебя». «И что это?» — с любопытством спросил Цанье. «Все, о чем бы ни упомянул Цзынин столь серьезным тоном, скорее всего должно было быть действительно чем-то уникальным». Сун Цзынин трижды слегка хлопнул в ладоши. Его действия были легки, словно он совсем не применяет силы, но резкий и чистый звук его хлопков разнесся довольно далеко в воздухе. После этого Цанье еще два раза услышал, как срабатывает его тревожная ловушка, и в мгновение ока двое людей, завернутых в черные плащи, вошли в комнату. Ауры этих двух загадочных личностей не были очень могущественными, возможно, они находились на 3-5 ранге. Сун Цзынин указал на них и произнес: «Вот подарок, который я тебе приготовил. Вы двое, почему вы еще не сняли своих капюшонов?» Парочка подняла свои капюшоны, как им приказал Цзынин, открывая взору идентично красивые и изящные лица. Это были близняшки-двойняшки, юные и красивые, кристально чистые, как весна. Сун Цзынин улыбнулся. «Как они? Неплохи, да, им по 16 лет, и они уже 4-го ранга. С юного возраста их строго тренировали в разных направлениях, начиная от искусства боя и убийства, заканчивая искусством управления. Они знают всего понемногу. Такого первоклассного товара очень ограниченное количество даже во всей империи. Я сорвался с места сразу же, как только получил известие, и, должен сказать, что покупка этих двоих далась мне с большим трудом». «Ты действительно купил их?» «Именно. Эти элитные рабыни были отобраны торговой группой «Скрытая весна» еще в юном возрасте, пройдя сквозь длинные периоды тренировок и бесчисленное количество отборов. Ты, должно быть, слышал о «Скрытой весне», одном из самых высокоранговых торговых конгломератов. Их подпольная работорговля имеет довольно крупный масштаб, и они известны подготовкой рабов для различных направлений. Они недавно устроили аукцион на континенте Вечной Ночи, где я и приобрел этих». Сун Цзынин показал на Цанье и обратился к двум девушкам. «С этого момента он ваш новый хозяин. Ступайте и поприветствуйте его». Две девушки грациозно подошли поближе и распростерлись ниц, растягивая свои тела в элегантные линии от шеи до талии. «Меня называют номер 7», сказала девушка слева. «А меня номер 9», сказала девушка справа. Сун Цзынин продолжил, объясняя их странные имена. «Они присоединились к скрытой весне еще безымянными детьми. В каждой партию таких распределяют по числам. Это традиция и фирменный знак скрытой весны. Если хочешь, то можешь дать им новые имена, или можешь дальше использовать их номерные. Это на самом деле не важно». В это мгновение улыбка Цзынина стала шире, и он, подмигнув, произнес: «Эти двое могут быть довольно полезными. Хочешь испробовать их прямо сейчас? Ха-ха-ха». К этому моменту Цанье стоял абсолютно ошарашенный. Сун Цзынин до сих пор сохранил старую привычку дарить ему женщин, как во времена тренировочного лагеря «Золотой весны». Может, это было таким себе распространенным средством общения среди наследников аристократов? Следует отметить, что такая привычка несомненно хорошо принималась дворянством империи. Цанье на секунду задумался, а потом твердо произнес: «Цзынин, ты же знаешь, что у меня сейчас целая куча нерешенных проблем. Сейчас действительно не самое хорошее время добавлять на мою сторону еще каких-то людей. Эти двое довольно способны. Они не будут обузой, наоборот, они будут помогать тебе. Методы скрытой весны направлены на то, чтобы принудительно превысить потенциал человека, но с их талантами они все еще могут достичь 7-го ранга», — сказал Цзынин с улыбкой, похлопав Цанье по плечу. Цанье внезапно почувствовал резкую боль в плече, тонкая игла пронзила его тело, за ней последовало морозное ощущение, обдавшее холодом все его тело. Он подпрыгнул от шока и в мгновение ока инстинктивно отодвинулся к стене. К этому времени холодные нити уже растаяли в потоках его крови. Сун Цзынин поставил на стол тонкий шприц и засмеялся. Санье, тебе действительно недостает осторожности и, помимо этого, разве после такого внезапного нападения ты не должен тут же отомстить?» Услышав такое, Санье не знал, плакать ему или смеяться. «Ты что, сожалеешь о том, что я не заколол тебя?» Цзинин рассмеялся, поднимая и встряхивая шприц. «Не волнуйся, этот препарат просто добавит некий элемент в твою кровь, других эффектов на живых существ он не оказывает. Однако, для них двоих это лекарство необходимо. Если они не будут употреблять твою кровь в течение полугода, они станут беспокойными и тревожными. Затем они начнут страдать от жажды и желания, пока полностью не сойдут с ума». Санье был, мягко говоря, ошарашен. Это метод скрытой весны для их контроля. Он сразу понял принципы такого способа. Схожие наркотики применялись и в армии, например, для допросов. Сун Цзинин кивнул. «Да, определенный тип лекарств назначается каждому типу элитных рабов. Кроме того, лекарство для каждой группы совсем другое и из каждого есть только одна доза. Сделать дубликат невозможно». Наконец Сун Цзинин пожал плечами и произнес. «Теперь они не проживут и года, если ты не возьмешь их с собой». Санье покачал головой. «Неужели это действительно необходимо?» Цзинин засмеялся. «Ну конечно, иначе разве ты бы согласился принять их?» Он повернулся к двум девушкам и произнес. «Вы пока возвращаетесь обратно. Придете завтра с вещами, которые я приготовил для вашего хозяина». Номер 7 и номер 9 кивнули, накинули свои капюшоны и тихо удалились. Они ушли по тому же пути, как и пришли сюда, перепрыгнув через высокую стену. Сун Цзинин махнул рукой после того, как посмотрел на Цанье, который все еще сохранял некую дистанцию между ними. «Теперь обсудим наши текущие дела». Он взял ничем не примечательную деревянную коробку с документами и положил на стол. «Это старинный манускрипт развития от моей семьи. Говорят, что он существует еще со времен битвы судьбы. Клан Сун в то время еще даже не существовал». Санье вернулся на свое место и сел напротив Цзинина, и как раз собирался пролистать свиток, но его вдруг ошарашили слова товарища. Он замер на полпути. «Старинные искусства аристократических семей, все без исключения, были невероятным сокровищем, определяющим клан как таковой. Никто и никогда не передавал их чужакам». Сун Цзинин неспешно открыл коробку, чтобы показать три объемных куска нефрита, соединенных вместе. Поверхность этих нефритов потускнела от времени. Он взял один из камней и легко провел рукой по поверхности. Тот мгновенно отозвался и явил мягкое сдержанное сияние внутри себя. Это было еще одним доказательством качества этого нефрита и того, что это был бесценный предмет. Сун Цзинин положил перед Цанье эти нефриты и произнес. «Это подлинник. Можешь выбросить бесполезное искусство благодатного дождя семейства Ин». Цанье остолбенел. Старейшина клана всегда делал отдельную копию, когда аристократические семьи передавали искусство посторонним. Искусство благодатного дождя, которое он получил от клана Ин, было точно так же скопировано. Если они дают оригинал ему, то что будут делать потомки клана Сун, когда захотят изучать искусство? Сун Цзинин, казалось, догадался об опасениях Цанье и произнес, «Это не имеет значения, я уже поместил несколько подделок в семейное хранилище». Подделок. Санье почувствовал, как у него начал дергаться лоб, и он не мог удержаться, чтобы не почесать его. Сегодня каждое слово и действие Цзинина полностью лишало его дара речи. Сун Цзинин и в самом деле посмел забрать такой ценный предмет, подлинник искусства его семьи, и заменил его на подделку. Ход его мыслей был действительно непостижим. Если все это всплывет на поверхность, все может не закончиться лишь его исключением из клана. У серьезных нарушителей уничтожали изначальную силу, а потом посылали на каторгу. Более того, основываясь на его словах, он подарил семейное искусство постороннему без согласия своей семьи. Получателя же, то есть Цанье, клан Сун должен также преследовать и убить. Впрочем, Цзинин уже все продумал. Не беспокойся, таких древних манускриптов более десятка и все они покрыты пылью тысячелетия и хранятся на самых далеких полках. Ни у кого еще не получалось успешно культивировать это искусство. Оно находится там только потому, что оставлено нашими предками. Прошла уже целая вечность с тех пор, как кто-то пересматривал их, и еще больше с того времени, как кто-то был настолько глуп, чтобы попытаться практиковать их. Санье внезапно почувствовал себя несколько странно. Что он имел в виду под «достаточно глуп», чтобы практиковать такие древние манускрипты? Прежде чем он смог развить свою мысль дальше, Он услышал нетерпеливые слова Цзинина. «Санье, именно поэтому тебе нужно серьезно заняться практикой этого искусства, и притом сделать это быстро». Услышав это, Санье чуть не покрылся холодным потом. Как это он должен был быстро и успешно освоить искусство, которое за 1000 лет не смог успешно практиковать никто из потомков клана Сун? Цзинин всегда был скрупулезен в своих методах, но на этот раз он действовал несколько самонадеянно, совсем не думая о последствиях. «Цзинин, такое...» Сун Цзинин перебил его и продолжил восторженно хвалиться. «Ты даже не представляешь себе, как было сложно убедить старейшину хранилища. Я целенаправленно планировал это в течение довольно долгого времени, прежде чем мне удалось поймать его в постели с его новой любовницей. Эта женщина оказалась наложницей маркиза Синчина, человека, с которым не так просто взять и разобраться. Ты даже не представляешь, какое невероятное выражение застыло на лице старейшины, когда он выпрыгнул из постели». Санье лишь горько засмеялся. «Это точно не станет проблемой, вне зависимости от фамилии старейшины аристократических кланов были непростыми людьми. И все же женщина, которая завела интрижку с этим старейшиной, оказалась наложницей маркиза». Цзинин практически играл с огнем. Цзинин равнодушно произнес: «Почему это должно стать проблемой? Я только попросил его сделать несколько вещей в обмен на мое снисхождение. Кроме того, я плачу ему по рыночным ценам, а не просто вымогаю. Ну ладно, я действительно планирую купить эту наложницу у маркиза и подарить этому старейшине. Это должно заставить его работать на меня с еще большей преданностью». В голове Цанье мелькнула своеобразная мысль. Сун Цзинин казался дружелюбным, но, по сути, он был твердым и решительным. Он никогда не объяснял своих методов, и еще меньше говорил о таких позорных шашнях. Впрочем, Санье совсем не был знаком со стратегиями аристократии. Послушав его довольно долгое время, он наконец произнес: «Будь осторожен, во всех смыслах». Сун Цзинин еще больше расслабился в кресле, в котором сидел. Он подпер голову рукой и лениво произнес: «Счастье надо искать среди опасностей. Например, на этот раз я подрезал снабжение черных кристаллов в Учжэннана. Я захватил большую часть его промышленности и временно подкосил половину оставшихся каналов. Все эти торговые пути станут моими после того, как его официально свергнут». Санье невольно нахмурился. Это прозвучало так, словно Цзинин собирается наследовать эти каналы. Как человек, который жаждал вендетты против темных рас, он ничего не мог с собой поделать и чувствовал по этому поводу некий дискомфорт, даже если это была всего лишь обычная торговля. Кроме того, их причиной свержения в Учжэннана было нежелание забрать себе эти торговые пути, не так ли? Впрочем, Санье не стал углубляться в это дальше, полагаясь на свое доверие Цзинину. По правде говоря, он и не заметил, что игнорирует свои инстинкты. Сун Цзинин внимательно посмотрел на выражение лица Цанье, а затем продолжил: «Ты даже не представляешь себе, насколько большая здесь прибыль. В руках таких, как Вучжэнчэн, эти ресурсы растрачиваются впустую. Если бы прибыль не была столь велика, как бы я смог вести торговлю с такими авторитетами и захватить столько рынков и маршрутов? Даже имя клана Сун не смогло бы в этом помочь. Даже такой очевидно невнимательный к тактикам и хитростям человек, как Цанье, мог бы разглядеть, что что-то определенно не так со смыслом, который скрывается за его словами». Он с сомнением глянул вверх и поймал на себе взгляд Цзинина. В этот момент его теплое улыбающееся лицо как никогда напоминало маску. В глубине его глаз не было места сомнениям и не было ни единой крупинки теплоты. «Цанье, ты что, боишься, что я стану следующим Вучжэннаном?» Подозрения в обсидиановых глазах Цанье постепенно исчезли, когда их взгляды встретились. Он ответил не сразу, вместо этого подняв другой вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тогда, во время весенней охоты глубокого неба, энергия моей крови показала бы знак расы вампиров?» Выражение на лице Суна Цзинина застыло. Том 3, глава 109, посетитель 3. Сун Цзинин мгновенно вернул свое обычное спокойное выражение и ответил без каких-либо колебаний: «Потомство вампиров не может не подчиняться воле своего прародителя. Это не вопрос силы, а естественный закон. Если бы тебе действительно даровали объятия, его спокойный тон разбавили нотки жестокости, то Цанье, которого я знаю, уже бы не существовал». Цанье показал улыбку, чистую и ясную, как кристалл: «И поэтому я верю тебе». Даже Цзинин, со своей быстрой реакцией, на мгновение потерял дар речи, прежде чем понять смысл слов, сказанных Цанье, Это и был его ответ на тот вопрос. Подумав, Санье продолжил. «Я немного разбираюсь в охоте и убийствах. Ты можешь обращаться ко мне, если тебе нужно будет что-то уладить». Цзинин несколько удивился. «Я думал, тебе не по душе всякие грязные и темные делишки». Санье покачал головой и ответил. «Тут не идет речь о том, нравится мне это или нет. В красных скорпионах для выполнения некоторых миссий тоже приходилось иногда заниматься подобными вещами». Санье не был очень хорош в словах. Он на мгновение запнулся, чтобы подумать, и только потом произнес. «При решении вопросов человек не должен терять сознание до такой степени, когда он забывает о своей первоначальной цели. Используемые же для этого методы на самом деле не так и важны». Сун Цзинин внезапно повысил голос. «Мне нравятся эти слова. Нужно будет сказать их этому дураку Вэй Потяню. Все, что он умеет, это бежать головой вперед со своей тысячи гор. Да чем он вообще отличается от дикого кабана?» Прежде серьезная и несколько напряженная атмосфера мгновенно исчезла. Санье не удержался и потер лоб, следуя за взглядом Цзинина, уставившегося на двери. Внезапно из двора послышался насмешливый голос. «Ну и что с того, что я дикий кабан? Это все равно лучше, чем быть извращенным бабником вроде тебя. Ты даже не можешь прорваться сквозь мою тысячу гор со своей пустой силой седьмого ранга. Разве тебя не гоняли, как бродячую собаку?» Выражение на лице Суна Цзинина потемнело, и он подошел к Вэй Потяню, не сводя с того взгляда. «Зачем ты вообще пришел сюда столь глубокой ночью? Разве ты не должен прятаться в какой-то дыре, культивируя свой черепаший панцирь?» Вэй Потянь холодно фыркнул. «Не твоего ума дело, когда и куда я прихожу. Я здесь именно из-за того, что беспокоюсь о том, что некий бесхребетный извращенец бесстыдно околачивается здесь, вместе со своими темными делишками, такой поздней ночью. Несмотря на то, что малыш ей не боится, ты можешь обеспокоить его и испортить ему настроение». Взгляд Цзинина стал острым, как лезвие. Любоваться красотой, схожей с красотой цветка, одно из врожденных качеств настоящего мужчины. Дикому кабану вроде тебя этого, естественно, не понять. Любопытно, так кто же из нас здесь и вправду бесхребетный? Может, тот, кого побили так, что он упал на четвереньки и начал хватать воздух, как умирающая дворняга? Вэй Потянь холодно засмеялся. «В каком это смысле побили? Очевидно же, я просто измотал себя в том сражении. Ты определенно знаешь, как наматывать круги. В будущем я отплачу тебе за все в многократном размере». Цзинин мягко произнес. «Возможно, это неплохая идея, по-настоящему избить тебя. И даже будущего ждать не надо». Вэй Потянь прищурился. «У меня те же чувства. Позволь сказать, что настоящие мужчины бесстрашны перед лицом сражения. Чем сильнее враг, тем храбрее стоит быть. Твой папочка не отступит, даже если победить я и не смогу. Что же до тебя, ты даже не можешь признаться в своей извращенности. Что ты там говорил о любовании цветами? Тьфу!» Санье больше не мог молчать. «Вы двое, прекратите орать об убийстве и драке каждый раз, как только видите друг друга. Разве нам не нужно сначала заняться делами?» Вэй Потянь ухмыльнулся. «Да нет никаких дел. Я просто пришел навестить тебя». Сун Цзинин встал. «Так же, как и я. Ладно, раз делать нечего, пора и честь знать». Выйдя во двор, они подошли друг к другу ближе. «Мне кажется, здесь неподалеку есть пустой маленький переулок. Я как раз подумал о том же». Закончив короткий тихий диалог, двоица удалилась. Санье беспомощно покачал головой, созерцая их удаляющиеся фигуры. Когда все ушли, в комнате внезапно стало намного тише. На мгновение Санье не мог решить, чем же заняться, пока его взгляд наконец не упал на коробку и нефритовые свитки, лежащие на столе. Он потянулся, чтобы взять коробку, но когда поднял ее, то почувствовал, что его рука неожиданно опустилась вниз. Она оказалась даже тяжелее какого-нибудь металла того же размера. Он был по-настоящему изумлен. После детального изучения, Санье обнаружил, что шкатулка выполнена из неизвестной породы дерева. Хотя узоры на ее поверхности были естественными и никаких признаков того, что это была ручная работа, на них не было, они представляли собой определенный массив, который был отделен от внешнего воздействия изначальных сил. Это защищало расположенный внутри предмет от прощупывания людьми. Весьма вероятно, что и сама коробка была старинной, ведь она датировалась эпохой еще до начала войны рассвета. Санье достал из нее нефритовый свиток размером с ладонь. Нефрит слегка пожелтел и распространял вокруг себя простую невзрачную ауру. Он ввел внутрь небольшое количество изначальной силы, чтобы постепенно проявить на табличке нефрита четыре слова. Древний манускрипт клана Сун. Название было «М» действительно особенным. Внезапно в уголке под надписью «Древний манускрипт клана Сун» Санье заметил фразу, которая гласила «Часть первая». Переборов внезапное чувство нереальности происходящего, он раскрыл две других таблички. Они, как и ожидалось, оказались второй и соответственно третьей частями. Эти три свитка были первой, второй и третьей частью древнего манускрипта клана Сун. Нужно заметить, что понимание тайных искусств Цанье было довольно узким. Аристократические искусства, которые ему доводилось встречать ранее, начиная от тысячи гор и искусства плывущего лунного облака до серебряного пальца меча и храброго кулака, раскалывающего небеса, все их метафорические имена оставили в нем глубокие впечатления и выявляли ими свою сущность. Санье привел в порядок свои мысли и перевернул вторую страницу первого манускрипта, где многочисленные слова появлялись в ответ на его изначальную силу. Это действительно был такой метод практики, но он был записан на древнем человеческом языке. Каждое слово из него было чрезвычайно сложным и абстрактным. Изучение древнего языка было обязательным и являлось базовым знанием потомков аристократических семей. Говорили, что многие указы империи все еще издавались на этом языке, дабы выразить почтение прошлому. Санье же, в свою очередь, находился на той стадии, где он еле-еле мог найти несколько отдельных знакомых ему слов, но не мог ничего разобрать, когда они складывались вместе. Санье печально улыбнулся. Пролистав несколько страниц, он неожиданно обнаружил, что практика этой техники очень сильно отличается от тех, которые он видел обычно. Она открыто говорила о том, как поглощать темную изначальную силу. Интерпретировать это неверно он попросту не мог, несмотря на то, насколько малы были его познания в древнем языке, эти слова без сомнения относились к методу практики с помощью темной изначальной силы. Все это было более чем шокирующим. С тех времен, когда люди пробудили изначальную силу, атрибут рассвета сиял так ярко, как никогда прежде. Тысячи лет истории доказывали, что люди являлись живыми формами рассвета. Хотя некоторые из них и опустились на континент вечной ночи по разным причинам, но никто из них не достигал вершин темной силы. Это должно было показать, что изначальная сила тьмы совершенно не подходит человеческой расе. По правде говоря, некоторые неопубликованные исследования империи доказали, что те, кто мог легко переключаться на практику темной изначальной силы, обычно являлись носителями темной крови. Чистокровные люди нуждались в полной трансформации, таком, как объятие вампира, для того, чтобы темная изначальная сила могла полностью поглотить их природную изначальную силу рассвета. Дочитав до этой строчки, Санье наконец понял, почему никто из клана Сун не практиковал эти древние манускрипты со времен их обнаружения и, более того, даже и не пробовал изучать их. Он еще не успел отложить древние таблички в сторону, когда увидел, как один за другим к нему в дом возвращаются Сун Цзинин и Вэй Потянь. Когда они уходили, то оба были в полном порядке, но, вернувшись, оба они выглядели, мягко говоря, жалко. Сун Цзинин выглядел несколько лучше, на его одежде появилось лишь несколько мятых складок. Он выглядел бы вполне обычно, если бы не огромный синяк вокруг его правого глаза. Вэй Потянь же был в довольно плачевном состоянии. Один его глаз был настолько опухшим, что от него осталась только линия, к тому же у него была разбита губа. Его одежда ничем не отличалась от лохмотьев нищего, и через оставшиеся куски виднелись участки кожи, полностью покрытые синяками. Внезапно на лбу Цанье начал пульсировать большая синяя вена. «Вы, двое, вы что, и вправду ушли драться?» Вэй Потянь громко засмеялся. «Нет, с чего бы нам драться? Мы просто обменялись советами, только советами. Этот переулок оказался не таким уж и плохим. Мы так долго сражались, но никто так и не пришел. Я наконец-то размял свои сухожилия и кости. Как же здорово!» Сун Цзинин, в свою очередь, был все таким же спокойным и расслабленным. «Да, это определенно было здорово, но мои ноги устали от этого топтания». Смеясь, Вэй Потянь произнес: «Для мужчины потерпеть неудачу ничего не стоит. Наоборот, мне кажется, что этот извращенец не так уж и непобедим». Тот выпад закончился довольно-таки хорошим ударом. «Ну и что, что папочку пару раз попинали в ответ? Все равно это не так уж и больно. «Достаточно, достаточно, вы двое действительно». Санье вздохнул, вытаскивая сумку первой помощи из шкафчика и открывая ее на столе. «Преемник аристократической семьи, кандидат в наследники одного из четырех величайших кланов, отправился в заброшенный переулок, как какой-то местный хулиган и возвратился весь потрепанный и израненный. Этим вечером понимание сути вещей, присущее Санье, уже во второй раз подверглось сомнению». Сразу же после древнего манускрипта клана Сун, Вэй Потянь взмахнул своей огромной ладонью и героически произнес: «Я уже принял кое-какие медикаменты. Эти мелкие раны заживут в кратчайшие сроки». Стоящий сбоку Сун Цзинин многозначительно произнес: «Препараты моей семьи Сун известны как лучшие среди всех четырех благородных домов. Жалко использовать их на диких кабанах». Вэй Потянь неожиданно фыркнул и схватил аптечку, которую предложил ему Цанье. «Что это? Кажется мне знакомым». Это была стеклянная коробка длиной в дюйм с красивым выгравированным цветком голубого цвета. Она была наполовину заполнена некой голубой субстанцией. Это лекарство, которое дал ему Чжао Цзюньхун, сейчас было единственным полезным препаратом, которым обладал Цанье. «Красный паук лилия, разве это не вещь Чжао Жоси?» Вэй Потянь почесал голову, явно не в силах сложить 2+2. «Чжао? Чжао Жоси?» Санье подумал об этом имени и медленно ответил: «Этот предмет действительно даровал мне второй юный мастер клана Чжао». Не заинтересовавшийся этим, Вэй Потянь передал коробку обратно в руки Санье. «Чжао Жоси, сестра Чжао Цзюньхуна, этот препарат – классная вещь, тебе стоит сохранить его». Внутри Санье вдруг родилось странное чувство. Он обернулся и заметил, что Сун Цзинин с задумчивым видом пристально смотрит на него. Не дожидаясь, пока Санье осознает это, Вэй Потянь открыл коробку на столе, где активированные на нефритовой табличке изначальной силой слова еще не успели полностью исчезнуть. «Что это?» «Судя по стилю, это похоже на вещь, принадлежащую клану Сун». Странное выражение на лице Цзинина вдруг исчезло, и он гордо произнес: «У тебя хорошее зрение, как я погляжу. Это древние манускрипты с сокровищницы клана Сун, который я нашел специально для Цанье». Удивление на лице Вэй Потяня вдруг перешло в презрение. Он с пренебрежением поднял нефритовую табличку, слова начали бледнеть, но все еще были хорошо видны. Некоторое время он не моргая смотрел на них, а затем сказал: «Эта штука действительно называется древний манускрипт клана Сун, и это первая часть. Там что, еще есть вторая и третья? Ха-ха-ха, седьмой Сун, братец Цзинин, да брось, ты бы хоть продумал это как-то. Даже если и хотел просто подшутить над Санье, разве в мире еще есть подделка более очевидная, чем это? Ха-ха-ха». Сун Цзинин гневно ответил: «Ты, невежественный глупец, открой свои глаза шире и посмотри внимательнее на материал этого древнего свитка. Если ты сможешь найти такой же предмет, я куплю его за любую цену». Вэй Потянь, усмехнувшись, неодобрительно пролистал нефритовую табличку, указывая на определенный отрывок в тексте. «Ты все еще пытаешься доказать, что это не подделка. Тогда что за хрень с этим абзацем, в котором читателя инструктируют, как практиковать темную изначальную силу? Почему бы тебе самому не попробовать практиковать темную изначальную силу? Я напишу свое имя задом наперед, если ты при этом не сожжешь несколько своих изначальных узлов». У Цанье тоже были похожие сомнения, поэтому он также перевел взгляд на Сун Цзинина. Видя, что Цанье тоже сомневается, тот глянул на Вэй Потяня и угрюмо ответил: «Санье, древний манускрипт клана Сун могут практиковать только те, кто пробудил рассвет Венеры. Однажды я попросил одного мастера провести некоторые расчеты и узнал, что тебе суждены именно эти три тома среди всех древних манускриптов клана Сун. Искусство этого великого мастера ничем не уступает искусству Тайны Небес». Санье был удивлен, так это и была истинная причина. Он, естественно, знал, чем является этот рассвет Венеры, как, впрочем, и Сун Цзинин. Неужели тот действительно верил в то, что Цанье сможет успешно практиковать древний манускрипт с фальшивым рассветом Венеры? Разве это было уже не чересчур? Вэй Потянь с издевкой прервал его: «Перестань обманывать людей, мастер, чье искусство не ниже уровня Тайны Небес, хех-хе-хе. Если бы искусство Тайны Небес было таким простым, как мог бы Лин Ситон стоять рядом с Бацанем, как один из двух бриллиантов империи? Следуя твоим словам, мы должны добавить этого великого мастера к ним и назвать их тремя бриллиантами». Сун Цзинин пришел в ярость: «Вэй Потянь, это неуважение к великому мастеру». Вэй Потянь тут же подскочил: «Ну и что, если это неуважение? «Почему я должен тебя бояться?» Увидев, что эти двое опять подняли ужасный гам, Санье повернулся к двери, выражение на его лице застыло, словно замерзшая вода, обнажив ледяное намерение убийства. Том 3, глава 110, посетитель, 4. Практически одновременно с ним повернулся и выглянул во двор Сун Цзинин. Вэй Потянь, напротив, недоумевал, что происходит, и глянул наружу только после того, как выражения на лицах его товарищей потемнели. Было непонятно, когда именно третий гость появился на огромном пустынном дворе. Он был среднего, крепкого телосложения, но его фигура была словно выгравирована из камня. Он просто стоял на месте, но его важный и внушительный образ заполнил все пространство вокруг, подавляя присутствующих настолько, что им становилось трудно дышать. Санье медленно встал и встретился взглядом с пришедшим. Он вдруг почувствовал, будто на него направили луч яркого света, и он пронзил его словно молнией. Поле этого его зрения было мгновенно замылено. Впрочем, он заставил себя выстоять этот момент ослепления. Он встал ровно и с опаской в голосе произнес: «Вуч Жен Нан, если мне не изменяет память, мы впервые встретились только позавчера, но вы, оказывается, уже давно обеспокоены моей личностью». Тон Вуч Жен Нана не был столь властным, как его поведение. Он разговаривал спокойно, словно беседуя с другом. Вуч Жен Нан продолжил медленной походкой идти вперед. Его шаги не производили ни единого громкого звука. Однако двор сотрясался под ними так, словно по нему передвигается огромная гора. Он остановился лишь тогда, когда достигнул навеса над крыльцом. Из открытой двери разлился яркий свет, который осветил этого гостя. Вуч Жен Нан все еще был одет в униформу генерал-майора экспедиционной армии, но воинские знаки различия на его манжетах, воротнике и плечах были сняты. Вуч Жен Нан находился еще только под расследованием. Об увольнении речи пока не шло, и увидев, что он появился в униформе без военных знаков отличий, уголок глаза Цзинина слегка дернулся, и даже Цанье ощутил некий смутный дискомфорт, хотя у Вэй Потяня таких мыслей не было вовсе. Он внезапно встал и гаркнул: «Зачем ты сюда явился?» Вуч Жен Нан с улыбкой ответил: «У наследника клана Вэй все еще тот же пылкий нрав. По правде говоря, я пришел только для того, чтобы увидеть своего маленького друга Цанье. Я никак не ожидал того, что наследник тоже окажется здесь». В этот момент он повернулся к Сун Цзинину и вопросительным тоном произнес: «А вы, дом высокогорье Сун?» «Я седьмой», — ответ Сун Цзинина был простым. Однако называть свое имя подобным образом могли лишь наследники основной линии клана. Остальные же назвали бы имя своей ветви. Чувство тревоги в сердце Цанье стало еще больше. Он очень хорошо понимал Сун Цзинина. То, что он вот так напрямую бросил имя клана Сун, означало то, что они оказались в том положении, где это было абсолютно необходимо. Вуч Жен Нан оказался застигнут немного врасплох. После этого он отвесил приветственный поклон. «Так это седьмой юный мастер», — Потянь вдруг воскликнул. «Вуч Жен Нан, как ты попал сюда? Что случилось с моими людьми, которые ждали снаружи?» «Людьми снаружи?» Улыбка Вуч Жен Нана вдруг слетела с его лица. «Я не видел снаружи никаких живых людей, только несколько трупов». Выражение на лице Вэй Потяня мгновенно помрачнело, и он холодно произнес: «Что это значит? Ты что, убил их? Какая наглость! Где старейшина Чен?» Взгляд Санье внезапно упал на левую руку Вуч Жен Нана, которая свисала под неестественным углом, и выглядела так, словно это протез, просто приделанный к телу. Капля крови внезапно скатилась с рукава генерала и упала на землю. Лужа крови на земле постепенно увеличилась до размеров ладони. Санье наконец распознал то, что изначально скрылось от его взгляда. Под давлением мощной силы Вуч Жен Нана, которая, казалось, может подавлять пространство, он не смог уловить повисший в воздухе запах крови. Такой густой смрад не мог образоваться от убийства одного или двух людей. Такой концентрированный запах крови Цанье ощущал только на тех полях сражений, где воевали тысячи человек. Но сейчас такой устойчивый аромат постоянно исходил из-под униформы Вуч Жен Нана, словно его тело было полностью пропитано свежей кровью. Цанье вдруг посмотрел вверх на темное ночное небо. В это время во всем квартале было по-необычному тихо, на фоне не было слышно ни единого шороха, казалось, что даже ночной ветерок перестал веять. Вуч Жен Нан вздохнул. «Наследник клана Вэй действительно глупец. Как вы вообще могли выявить нечто подобное? Это уже даже не интересно. Я не знаю никакого старейшину Чена, но снаружи я подобрал нечто, что, возможно, вас заинтересует. После чего Ву Чжэньнан поднял правую руку и из нее в направлении Вэй Потяня скользнул некий темный предмет. Вэй Потянь машинально поймал его. Увидев, что это было, он тут же разъяренно взвыл. Старейшина Чен, к всеобщему шоку, это оказалась человеческая голова. Черты лица были схожи с внешними данными того старейшины, который сопровождал Вэй Потяня на время этой экскурсии. Он был мастером уровня воителя, но неожиданно и тихо погиб от рук Ву Чжэньнана. Злость Вэй Потяня внезапно исчезла. Он успокоился и резким тоном произнес: «Генерал Ву, хотя это и была не моя идея, я оставил вам путь отступления, но вы почему-то внезапно решили убить старейшину клана Вэй. Или вы решили, что чиновники экспедиционной армии будут покрывать вас вечно?» Ву Чжэньнан внимательно посмотрел на Вэй Потяня и обнаружил то, что на последнем никак не отразилась его подавляющая мощь. Это было не искусственное, вынужденное спокойствие, а истинное бесстрашие, которое он мог только восхвалять. Наследник клана Вэй действительно великан среди людей. Эх, мой сын не погиб бы в столь юном возрасте, если бы обладал хоть половиной твоих талантов. Затем Ву Чжэньнан повернулся к Цанье. Если я не ошибаюсь, это бесполезное отродье умерло от твоих рук. Цанье равнодушно ответил. Он сам искал смерти. Ему следовало знать, что он лишится жизни в тот момент, когда он уничтожил всю семью моего друга. Ву Чжэньнан громко засмеялся и несколько раз повторил. Значит, вот как, хорошо, хорошо, хорошо. Кажется, мой сын действительно должен был быть убит. Хорошая работа. Вэй Потянь нахмурился. Генерал Ву, что все это значит? У вас же есть путь к отступлению. Разве вы не готовы уйти по нему? Ву Чжэньнан ухмыльнулся. Путь к отступлению, даже если я выйду из Министерства военных дел живым, у 7-й дивизии все равно уже есть другой владелец, не так ли? Это дивизия, это земля, этот город и это военная база. Я потратил полжизни на то, чтобы построить это место. Какой смысл жить дальше, если я все это потеряю? То же и с этой военной формой, в которой я сейчас. Разве после снятия всех воинских различий ее еще можно назвать военной формой? Ву Чжэньнан продолжил. Изначально я хотел просто посмотреть на человека с такими выдающимися талантами, которые позволили ему убить моего сына, избежать преследования моих убийц и вдобавок украсть весь мой караван. Я не ожидал встретить здесь наследника клана Вэй и 7-го юного мастера клана Сун. Весьма неожиданно. Вы также убили всех людей в этом квартале, спокойно произнес Цанье. Казалось, в его глазах среди сдерживаемой ярости танцуют языки пламени. Было видно, что Ву Чжэньнан удивлен острому чутью Цанье, он вскинул брови и произнес. Ну что ж, вероятно, мой никуда негодный сын погиб не зря. Вы все молоды и героичны. Это правильно, что у вас есть люди, которые будут сопровождать вас в смерти. Сердце Цанье медленно опустилось в пятки. Между появлением Ву Чжэньнана и возвращением его товарища из переулка прошло совсем немного времени, и все же Ву Чжэньнан сумел за это время убить всех жителей этого квартала и всю личную охрану Вэй Потяня. Такая мощь доказывала, что он не просто обыкновенный воитель, а Вэй Потянь, напротив, лишь громко рассмеялся. «Если ты убьешь меня, то сгинет весь твой клан», Ву Чжэньнан спокойно парировал. «Я уже убивал людей из клана Вэй, одним меньше, одним больше. Какая разница? Вечная ночь – это большое местечко. Это будет не так-то просто, даже если все 4 великих дома захотят разыскать меня, не говоря уже о твоем клане Вэй. Что же касается семьи, хе-хе, то разве под перевернутым гнездом могут остаться целые яйца? Они должны смириться со своей судьбой». Сун Цзинин внезапно заговорил. «Это довольно смело для вас, похоронить весь клан Ву Хуайн вместе с вами». Выражение на лице Ву Чжэньнана наконец изменилось, хотя все же оно было несколько странным. Это не было похоже на страх, но и не совсем было похоже на гнев. Не дожидаясь его следующих слов, Сун Цзинин продолжил. «Генерал Ву, если я не ошибаюсь, то вы жестоко поплатились за убийство воителя клана Вэй. Вы, вероятно, недолго протянете, подавляя ваши раны тайным искусством». Свечение в глазах Ву Чжэньнана усилилось, и он пристально уставился на Сун Цзинина, словно разъяренный зверь, преследующий свою добычу темной ночью. У юного мастера клана Сун поистине хорошее зрение. «Даже если я ранен, вы думаете, что вы, трое юнцов, действительно можете быть ровнее мне?» Атмосфера вдруг стала более тяжелой и угнетающей, когда он сделал 3 коротких шага из прихожей в сторону двери комнаты, словно к ним вторгся гигантский невидимый зверь. Однако на Сун Цзынине это не очень отразилось. Он сверкнул мягкой и изящной улыбкой, когда лазурный свет вспыхнул в его теле. Вся его фигура внезапно мелькнула на мгновение, впрочем, это была лишь иллюзия, на самом деле размытое пространство вокруг его тела просто повлияло на визуальное восприятие. «Кажется, это дело никакого отношения ко мне не имеет. Я могу уйти», — невинно произнес Сун Цзынин и пожал плечами. Ву Чжэньнан никак не ожидал, что Сун Цзынин скажет что-то в этом роде. Он на мгновение замешкался, прежде чем сказать: «Если юный мастер желает удалиться, ему стоит сделать это незамедлительно. Я не могу обещать, что не передумаю, если повременю с вами еще». Фигура Цзынина внезапно мелькнула и исчезла, оставляя лишь остаточные следы на тех местах, где он только что стоял. Ву Чжэньнан посмотрел туда, где исчез последний образ Цзынина, и нахмурился. После чего он вновь перевел свой взгляд на Вэй Потяня и Цанье. Он давно уже разобрался, что Сун Цзынин был среди этой троицы самым сложным соперником. Непостижимое тайное искусство последнего превзошло все его ожидания. Поскольку одного из них он уже отпустил, ему было важно поскорее закончить эту битву. Когда Цзынин воплотил свой план в жизнь, Цанье прошептал Вэй Потяню: «И ты уходи». Ву Чжэньнан являлся генерал-майором, а генерал-майор, пускай даже экспедиционной армии, не мог быть просто воителем на последней стадии. Это означало, что вся троица ниже его по крайней мере на 3 уровня. Под натиском такой разницы в рангах они, вероятно, не смогут выдержать и нескольких ударов от Ву Чжэньнана, даже если последний и сильно ранен. Но до тех пор, пока Цанье может заблокировать неприятеля на мгновение, у других есть шанс спастись. Особенно это касалось Сун Цзынина и Вэй Потяня, у которых была личная охрана. Они окажутся в безопасности сразу же, как только вернутся в свои гарнизоны. На этот раз выбор не мог быть яснее. Но Вэй Потянь спокойно произнес: «Чего ты боишься? При худшем раскладе папочка просто отплатит тебе этой жизнью». Цанье хотел сказать больше, но фигура Сун Цзынина в это мгновение уже давно исчезла. Ву Чжэньнан громко засмеялся: «Уже довольно поздно. Позволь мне исполнить твое желание». Яркий нефритовый свет появился из его правой ладони и с поразительным импульсом ударился вниз. Цанье и Вэй Потянь почувствовали, как пространство перед ними замерзло. В то же время ладони были разведены в стороны и находились на некотором расстоянии друг от друга. Огромная, невероятная сила надвигалась на них, практически перехватывая их дыхание. Вэй Потянь широкими шагами бросился в сторону двора. Он взревел, подобно раскату грома, когда яркое желтое сияние засияло ярче его изначальной силы. Тысяча гор была активирована на полную мощность. Однако этот желтый свет быстро потускнел под атакой зеленого нефритового свечения. Потянь был словно мерцающее пламя посреди сильного шквала, готовое померкнуть в любой момент. Цанье внезапно появился позади и несколько сбоку Вэй Потяня и протянул руку вперед, чтобы поддержать его спину и талию. Тысяча гор к этому моменту начала шататься и была готова вот-вот рухнуть. Цанье, спружинив при помощи силы, подался вперед и отправил ничего не подозревающего Вэй Потяня отлететь в сторону. Цанье сделал шаг и принял наступающую атаку на предыдущей позиции Вэй Потяня. Он столкнулся с зеленым сиянием нефрита на расстоянии вытянутой руки. Именно в этот момент Цанье стиснул зубы. Все его внимание было сосредоточено на приливах изначальной силы внутри его тела, когда его искусство возмездия перешагнуло 28 и краткий цикл. Это уже была его самая высокая скорость. В этот момент он слышал только мягкие звуки прилива и грома, раздающиеся издалека. Кулак Цанье ударил прямо в сияние нефрита, которое, казалось, могло поглотить собою все вокруг. Его сердце было необычайно спокойным. Этот вопрос поднялся из-за него и будет вполне справедливо, если на нем он и закончится. Том 3, глава 111. Смертельный удар. Приливы изначальной силы вздымались снизу вверх, словно несгибаемая воля этого незрелого мира. Их многократно разрезало на части, но они снова и снова упорно собирались воедино. Внезапно весь мир замер, словно его время на мгновение остановилось. После чего сопровождаемое резким звуком сияние нефрита унеслось еще быстрее, чем появилось. Ву Чжэньнан издал приглушенный стон и попятился на несколько шагов назад. Рука, висевшая вертикально его телу, теперь закровоточила еще обильнее. Между Цанье и Ву Чжэньнаном появился гигантский лист. Сеть отчетливых прожилок на листьях была похожа на муслин, разлетающийся на тысячи мелких фрагментов, прежде чем рассеяться и превратиться в ничто. Вскоре в воздухе материализовалась непринужденная фигура Сун Цзинина. Когда он встал перед Цанье и раскинул руки в стороны, листья стали опускаться вниз. Каждый лист был словно медленно кружащийся обнаженный меч, испускающий холодное намерение убить. Вэй Потянь, которого Цанье практически выбросил за пределы двора, только что вновь встал на ноги и как раз застал эту сцену, от которой его зрачки практически вывалились из орбит. Почему они так надолго застряли в том долгом проводимом ими ранее бою, если Сун Цзинин, как оказалось, обладает такой мощной силой? Изумление промелькнуло в глазах Ву Чжэньнана, когда он глядел на крошечные частички исчезающего света. «Ты обладаешь таким невероятным сокровищем. Какую позицию ты занимаешь в семье Сун?» Но потом он покачал головой и ухмыльнулся. «Сколько таких сокровищ ты можешь вынести из клана? Ты можешь погибнуть вместе с ними, раз сам отказываешься воспользоваться отступлением». Сун Цзинин слегка улыбнулся. Неужели генерал несколько разочарован тем, что ему не удалось перевести свою вину на клан Ву Хуайн? Ву Чжэньнан поменялся в лице. Сун Цзинин показал фальшивую улыбку. «Действительно, какая жалость. Кажется, тебя вновь бросили». Говоря это, он приглашающим жестом ладони подозвал Цанье к себе. Десятки тысяч листьев с непреодолимым импульсом обрушились на Ву Чжэньнана. Их понесло вперед будто штормом. Слова Цзинина привлекли внимание Ву Чжэньнана. Казалось, что последний хорошо осведомлен о его самых сокровенных тайнах. Посмотрев вверх на свет шара изначальной силы, он не смог сдержаться и, вспыхнув от ярости, рванулся прямо к нему. «Малец, ты посмел обмануть меня!» Огромными шагами Ву Чжэньнан кинулся на Цзинина и нанес ему простой удар. Грани его кулака прорезали воздух словно острым мечом и вспыхнули длинным, шириной в полметра, нефритово-зеленым светом. Атаки изначальной силы уровня Вайти обычно достигали 10 и более метров в диаметре, но у Ву Чжэньнана они были более сконцентрированными и сильными. Его удар имел всего полуметровую ширину, что говорило о том, насколько концентрированы и мощны его атаки. Вихрь бесчисленных листьев клинков сошелся с сиянием из кулака Ву Чжэньнана. Впрочем, несмотря на бесчисленное количество листьев, все они оказывались разорванными на части сразу же, как только попадали в радиус свечения нефритово-зеленого света. Они не могли заблокировать импульс от столкновения с этим одиночным кулаком, и смогли лишь скосить несколько уголков нефритового зеленого сияния. Сцен Цзинин быстро отступил, но его размытая фигура вынуждена была материализоваться в довольно опасной для него позиции. Атаки уровня воителя были способны повлиять даже на пространство вокруг. За этим ударом стояла вся мощь Ву Чжэньнана. Естественно, он не дал бы Цзинину уйти от нее невредимым. Ухмыльнувшись, он изменил траекторию своего кулака, направив его прямо на Цзинина. Он уже почувствовал, что кто-то нападает на него сзади, но у него не было ни малейшего намерения менять свою атакующую позицию. Те два других отродья, возможно, даже не сумеют прорваться сквозь защитное поле его тела. По мнению Ву Чжэньнана, настоящую угрозу для него представлял только Сун Цзинин. Он должен был убить его первым, любой ценой. Цанье и Сун Цзинин бесчисленное количество раз сражались бок о бок во времена тренировочного лагеря Золотой Весны. Поэтому Цанье мгновенно понял, что означает его приглашающий жест и какие намерения за ним скрываются. Ву Чжэньнан был слишком силен, никто из них не выдержал бы его прямого удара, поэтому выход существовал только один: нужно было атаковать, а не защищаться. Им нужно было активно нападать на врага, чтобы потом воспользоваться малейшей возможностью и перехватить инициативу. Узоры на сияющей грани в руках Цанье зажглись мгновенно. Светящееся темно-красным сияние крови мгновенно окутало острие клинка. Красивые и сложные узоры изначальной силы сегодня были видны исключительно отчетливо, плывя в окружении кровавого сияния, словно некий загадочный тотем. Цанье нанес удар Ву Чжэньнану в нижнюю часть спины, но в этот момент он уже спиной ощутил надвигающуюся на него угрозу. Его инстинкты, заточенные в годах бесчисленных битв, позволили ему среагировать немедленно, переместив свой живот в другой бок. Однако, несмотря на движение в сторону, он все равно почувствовал жгучую боль. В том месте, где его порезали, появилась рана. Цанье быстро убрал сияющую грань и отступил. У себя в голове он закричал от досады. Ему было очень жаль, что эта атака не удалась. Эксперты уровня воителя были действительно невероятны в том, что их чутье обладало поражающей остротой. Ву Чжэньнан, очевидно, намеревался сначала выдержать этот удар своей физической защитой, пока Цанье удерживал свой клинок, находясь в выгодной позиции. Только после этого он ввел изначальную силу в сияющую грань и как можно скорее постарался полоснуть ею оппонента. Ву Чжэньнан неожиданно уклонился от той атаки, которая, по мнению Цанье, точно должна была сработать и для которой он использовал всю свою мощь. Ву Чжэньнан отчетливо увидел оружие, ранившее его, и ухмыльнулся. «Ты сам ищешь смерти». Он также был человеком, принимавшим быстрые решения. Обнаружив, что оружие в руках Цанье способно прорваться сквозь его защиту, он мгновенно скинул с прицела Цзынина и переключился с кулака на ладонь, выстрелив в Цанье лучом нефритово-зеленой изначальной силы. Цанье мгновенно нырнул в сторону, скрутился калачиком и дважды прокатился по земле, прежде чем снова вскочить. Ву Чжэньнан лишь холодно улыбнулся, созерцая серию молниеносных уклонительных маневров, предпринятых Цанье. Он шагнул вперед и выкинул вперед ладонь. Простые трюки не были эффективными против воинов ранга воителя, они были способны ранить врага до тех пор, пока тот находится в радиусе действия их изначальной силы. Однако многочисленные падающие листья появились из ниоткуда, застлав зрение Ву Чжэньнана. Обычно такие препятствия никак не отражались на его атаках, но он почувствовал, что его левая рука вдруг стала тяжелее, а в его правое плечо ударили кулаком. Эта атака незначительно уменьшила силу за этим ударом ладони. Однако все, что она смогла, это слегка изменить ее траекторию. Хотя это и было небольшим отклонением, Цанье тут же сумел воспользоваться своей возможностью и выйти из радиуса действия силы, веявшей из ладони Чжэньнана. После последовавшей одна за другой неудачи, Ву Чжэньнан был довольно раздосадован. Изначальная сила начала стремиться вперед, словно дикий ураган, после взмаха его большой ладони. Верхний этаж небольшого дома с громким шумом снесло напрочь, после чего он с грохотом превратился просто в груду обломков. На том месте остались только несколько крепких металлических частей каркаса, хотя их форма тоже сильно изогнулась. После броска Вэй Потянь упал на спину и издал приглушенный стон. Горные вершины и пики, спроецированные тысячу гор, начали последовательно ломаться и рушиться. Песчано-желтое свечение совершенно погасло. Прямая атака прорвалась сквозь тысячу гор Вэй Потяня, отчего он побледнел как белый лист, прежде чем со всей силы рухнуть на землю. На мгновение он оказался обессилен и даже не мог встать. Прежде Вэй Потянь наблюдал за совместной атакой Цзынина и Цанье со стороны. Ему не хватало этого молчаливого понимания, которое двое его товарищей наработали за длительный период взаимодействия, к тому же по сравнению с ними его сила была слишком мала. Он стал бы для них обузой, если бы опрометчиво кинулся в бой. Позже он сможет найти лазейку, чтобы вновь присоединиться к бою, но контратака Ву Чжэньнана скорее доказывала обратное. Но удар Вэй Потяня оказался не так уж и бесполезен. Когда он поразил Ву Чжэньнана, последний сперва не слишком озадачился этим, но теперь он ощущал некий оттенок боли, который начал разноситься от кончиков его пальцев по всему его телу. Он сосредоточил там свой взгляд и обнаружил, что некоторые части кожи на тыльной стороне его руки начали расходиться. На них находились крошечные всплески оставшейся изначальной силы, мерцающие ярко, словно звезды, они вызывали онемение и забирались все выше по тыльной стороне его руки. Нефритово-зеленое сияние хлынуло вперед, как только Ву Чжэньнан взмахнул руками, полностью растворяя остатки этой изначальной силы. Затем он изобразил злобную улыбку и произнес: «Хорошая работа. Тайное искусство наследника клана Вэй действительно необычайно». Цанье ранил его острием своего меча, а Вэй Потянь смог ранить ту руку, которой генерал выпускал изначальную силу. Но это просто пустая трата времени. Ву Чжэньнан внезапно кинулся вперед с такой силой, что задрожал весь двор. Когда он устремился на Сун Цзынина, казалось, что его тело утопает в пламени нефритово-зеленого света. На этой скорости и дистанции у того просто не оставалось места для маневров. Одним движением правой руки Сун Цзынин достал некий удлиненный хрустальный предмет. Он щелкнул запястьем, чтобы удлинить предмет в два раза от его прежней длины. Кончик его оружия блеснул холодным лучом. Судя по форме, это было короткое копье. Сун Цзынин возобновил свою стойку, но его аура оказалась полностью лишенной своей маскировки. Это было холодное намерение убить, которое принадлежало выпускнику лагеря Золотой Весны, ауре того, кто пережил моря крови и горы трупов. В то же время Цанье, который стоял в уголке двора, издал тихое рычание и устремился вперед одновременно с Ву Чжэннаном. Неожиданно его скорость оказалась не меньшей, чем у последнего. Казалось даже, что он достигнет цели первым, несмотря на более поздний старт. Ву Чжэннан ехидно засмеялся и выпустил изначальную силу из своего тела, которая, высвободившись, превратилась в нефритово-зеленый свет, сформировавшийся наподобие наконечника острой стрелы. С затяжным звуком громкий гул раздался сродни маршу могучей армии. Скопление пламени, окутанное холодным нефритовым сиянием, выстрелило в воздух, чтобы столкнуться с врагом, прежде чем в итоге погаснуть. Цзинин ударился о разрушенную стену прежде, чем он смог остановить свои инертные шаги, а его бледное лицо стало практически прозрачным. Во дворе Ву Чжэннан и Цанье врезались в друг друга и после столкновения не смогли сразу разойтись. Даже Ву Чжэннан не ожидал, что такая мощная сила придет к нему со стороны, несмотря на то, что он уже познал силу Цзинина. Но он просто не мог проиграть Цанье в столкновении изначальных сил. Очевидно, что его физическая сила и мощь были поистине поразительными. Цанье угодил прямо в левую сторону Ву Чжэннана, где находилась его изувеченная левая рука, создававшая брешь в обороне. Впрочем, Ву Чжэннан холодно фыркнул и перенес центр своей тяжести, приблизившись к Цанье, эффективно прерывая удар сияющей грани. Тело эксперта уровня воителя само по себе являлось острым оружием. Ву Чжэннан стоял неподвижно и могущественно. Цанье же наоборот чувствовал себя так, словно его только что поразило гигантским молотом, и чуть было не рухнул на землю. Он неожиданно открыл рот и выплюнул полный рот свежей крови, которая намочила лицо и голову Ву Чжэннана. Затем, покачиваясь, он сделал несколько шагов назад, прежде чем смог растворить наступающую силу. За короткий миг, пока зрение Ву Чжэннана было заблокировано кровавым туманом, он учуял странный, сладковатый аромат. Крепко сжимая сияющую грань, Цанье встал на ноги. Ее сложные узоры засияли вновь, но на этот раз ее сияние обрело темно-фиолетовый окрас. Когда аромат, задержавшийся в носу Ву Чжэннана, усилился, он вдруг почувствовал, как его сердце несколько раз неистово застучало. Это без сомнений был признак некой аномалии, но почему он не чувствовал больше ничего необычного? Он огляделся вокруг руин этого небольшого дворика и внезапно произнес: «Если вы немедленно сдадитесь, я гарантирую вам всем чистую смерть». Цанье осмотрелся и обнаружил Цзинина, прислонившегося к сломанной стене, неспособного даже пошевелиться. Вэй Потянь, напротив, вроде бы даже немного пришел в себя, но он с трудом шевелил ногами и был не в состоянии подняться. Цанье с твердостью в голосе произнес: «Сдаваться не в моих правилах». После этих слов он взмахнул клинком и устремился вперед, сияющая грань в его руках превратилась в сплошное фиолетовое сияние. Когда фиолетовый и нефритово-зеленый свет сошлись, через них тут же прорвался пламенный столб из смеси красного и черного цветов. Это пламя тут же выросло высотой более десятка метров ввысь и практически полностью очистило наступающий свет клинка. Форма генерал-майора на Ву Чжэннане ярко загорелась в центре этого пламенного столба, но сам он, очевидно, оставался цел и невредим. Цанье остолбенел, он мгновенно отдернул свой клинок и упал на спину. Энергия крови в его теле внезапно начала свирепствовать и закипать, мгновенно достигнув состояния кипения крови. Голое тело Ву Чжэннана постепенно стало видимым. Он был не очень высоким мужчиной, но, несомненно, был очень хорошо сложен. Его мускулистое тело, казалось, было соткано из скрученных стальных проводов. На всем его теле было много небольших, неровных, темноватых пятен. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что все это на самом деле были чешуйки. Том 3, глава 112. Конец пути. Вэй Потянь неожиданно закричал: «Ву Чжэннан, ты действительно пал в вечную тьму». Ведь это было не что иное, как признаки постепенной демонизации. С одной стороны, существовала вероятность того, что Ву Чжэннан давно попал под влияние темной изначальной силы и использовал лишь определенные методики из нее, чтобы обвести всех вокруг пальца. Также была вероятность того, что его темная сила стала доминирующей потому, что он использовал свое тайное искусство для того, чтобы подавить свои тяжелые ранения. Но в любом случае, значило это только одно: он уже погрузился в вечную тьму. Негодование захлестнуло Ву Чжэннана, и он гневно произнес: «Разве мне нужно было бы искать возможность выжить на темной стороне, если бы искусство возмездия настолько не повредило мои основы? Вы, аристократы, занимаетесь тренировкой тайного искусства с самого детства. что вы вообще можете знать о наших трудностях в поиске искусства практики высокого уровня, которое так необходимо нам для выживания?» Он на мгновение остановился, прежде чем со смешком показать на Цанье. «Он тоже практикует искусство возмездия. Вы что, действительно полагаете, что король-солдат пятого ранга – это хорошая вещь? Чем быстрее ты прогрессируешь, тем короче будет твоя жизнь. Ты будешь чувствовать постоянную боль от множества скрытых повреждений. 3 года ты будешь терпеть постоянную боль от различных внутренних травм и погибнешь, так и не достигнув 30 лет. Вэй Потянь покраснел от негодования. Он открыл было рот, но не нашелся, что сказать. Цанье медленно произнес: «Разве вы не могли обратиться за другим искусством, когда заслужили достаточно армейских заслуг?» Теперь Вучжэньнан казался более спокойным, и он посмотрел на Цанье, затем произнес с издевкой: «Ты, должно быть, тоже и из армейских рядов и сам, вероятно, хорошо знаешь, что для того, чтобы претендовать на такие особые ресурсы, придется выстраиваться в очередь. В то время они сказали мне, что мои достижения и мой уровень недостаточны, но я смог бы пройти дальше, хоть и с трудом, если бы принадлежал классу землевладельцев. Так что тебя, Цанье, вовсе не обязательно ждет судьба чем-то лучше моей. Ты или станешь шавкой при какой-нибудь семье аристократов в обмен на искусство низкого класса, или положишь 10 лет своей жизни на алтарь армии, а потом посмотрим, успеешь ли ты накопить достаточно заслуг до того, как смерть настигнет тебя». Цанье молчал. Он мог представить, каково было бы отчаяние Вучжэньнана, когда в тот день ему было отказано. В социальном обществе империи уровень и статус строго соблюдался. Распределение практически любого типа ресурсов некоторым образом зависело от происхождения семьи человека.